лишь о трагической братской войны. В ее пламени гибли наши расы, лучшие сыны. Воевали красновцы за землю и волю, что отнял большевистский режим. С ними бок о бок отважно сражался немец, его казаки считали своим. Гельмут фон Палец, походный атаман, немецкий генерал и русский казак. Батька фон Палец, ты храбро воевал, казаков не предал, не отступил назад. Его враг сионизм, а не обманутый советский солдат. В крови брата убийства не народ, а марксизм виноват. Ты за спины чужие не прятался в огне атак и ничем не запятнал свое гордое имя казак. Гельмут фон Палец, походный атаман, немецкий генерал и русский казак. Батька фон Палец, ты храбро воевал, казаков не предал, не отступил назад. Когда союзники выдали пленных Шкурой и Красновых, ты мог бы скрыться и уцелеть, но не сделал этого, зная, что соратников ждет лютая смерть. Ты не бросил братьев по оружию, сохрани верность присяге и честь кавалерийского офицера казачьего корпуса ВФНСС, генерал-лейтенанта и командира казачьего корпуса ВФНСС. Гельмут фон Палец, походный атаман, немецкий генерал и русский казак. Батька фон Палец, ты храбро воевал, казаков не предал, не отступил назад. Гельмут фон Палец, походный атаман, немецкий генерал и русский казак. Батька фон Палец, ты храбро воевал, казаков не предал, не отступил назад. Спасибо большое.